«Тогда ты умрешь, жрец!» «И немедленно!» — злобно прошипела королева и кивком головы велела ближайшим копьеносцам приставить к нему копья, а остальным направить их против зароптавших, готовых выйти из повиновения затерянных душ. Наступила томительная пауза. И длилась она почти целую минуту. Никто не произнес ни слова, никто не шелохнулся. Все стояли, точно окаменев, и смотрели на жреца, к груди которого были приставлены копья. Тот, чья кровь и чья жизнь были поставлены на карту, первым нарушил тишину, он сдался. Спокойно повернувшись спиной к угрожавшим ему копьям, он опустился на колени и на старинном испанском языке вознес Богу Солнца молитву о плодородии. Затем он повернулся к королеве и Фрэнсису и жестом заставил их склониться в земном поклоне и чуть что не опуститься на колени перед ним. Когда пальцы старика коснулись их соединенных рук, лицо его искривилось в непроизвольной гримасе. По мановению жреца жених и невеста поднялись с колен. Жрец разломил пополам кукурузную лепешку и протянул каждому по половинке. «Причастие!» — шепнул Генри Леонсии, в то время как Фрэнсис и королева откусили каждый от своей половины. Римско-католический обряд, который, должно быть, завез сюда Даваску, и здесь он уже постепенно превратился в свадебный, шепнула ему в ответ Леонсия. Сознание, что она навсегда теряет Фрэнсиса, было ей бесконечно мучительно, и она едва владела собой, губы ее сжались и побелели, а ногтями она до боли впилась себе в ладони. Жрец взял с алтаря миниатюрный кинжал и миниатюрную золотую чашу и вручил их королеве. Та сказала что-то Фрэнсису, он закатал рукав и, оголив левую руку, подставил ей. Королева же приготовилась сделать надрез на его коже, как вдруг остановилась, подумала, и вместо того, чтобы сделать это, осторожно лизнула кинжал кончиком языка. И тут ею овладела ярость. Попробовав лезвие на вкус, она отшвырнула от себя кинжал, готовая кинуться на жреца и приказать своим копьеносцам убить его. Она вся дрожала, тщетно пытаясь совладать с собой. Проверив, куда упал кинжал, и убедившись, что его отравленное острие никого не задело и никому не причинило вреда, она вытащила из-под складок платья на груди другой миниатюрный кинжал. Его она тоже сначала лизнула языком, и лишь после этого сделала надрез на руке Фрэнсиса и собрала в золотую чашу несколько капелек его крови. Фрэнсис проделал то же самое с ее рукой, а затем жрец под гневным взглядом королевы взял чашу с этой смешанной кровью и, пролив ее на алтарь, совершил обряд жертвоприношения. Наступила пауза. Королева стояла сердитая и хмурая. «Если чья-то кровь должна быть сегодня пролита на алтаре Бога Солнца», — угрожающе начала она, и жрец, словно вспомнив про свою неприятную обязанность, повернулся к народу и торжественно объявил, что отныне Фрэнсис и королева — муж и жена. Королева повернулась к Фрэнсису с сияющим лицом, всем видом своим призывая его заключить ее в объятия. Он обнял ее и поцеловал, а Леонсия, увидев это, охнула и оперлась на руку Генри, чтобы не упасть. Однако от Фрэнсиса не укрылась ее минутная слабость. Он заметил это и понял причину, хотя через минуту, когда раскрасневшаяся королева бросила ликующий взгляд на свою соперницу, Леонсия уже являла собой олицетворение горделивого безразличия.